Нарушить это правило или отступить от него значит попасть в смешное положение. Например, глагол «приходить» имеет для первого лица варианты «куру», «маиру», «санзосуру». Для второго лица «оэденинару», «омеенинару», «корареру» и «рассяру». Чтобы сказать, например, «мне дают», «я даю» или «я беру», надо учитывать конкретную систему отношений с собеседником. Японцы до сих пор строго соблюдают сложившиеся веками нормы вежливой речи, без которой трудно представить себе диалог на любую тему, особенно характерной формы и степени выражения благодарности. Обычное слово «спасибо» или «благодарю» приобретает самые различные оттенки в зависимости от социального и служебного положения собеседника, а также от характера услуги или внимания, за которые выражается благодарность. Наиболее распространенным выражением благодарности, употребляемым с собеседником, занимающим более низкое положение в обществе, а также в семейной обстановке, в устах родителей по отношению к детям, является «аригато». Общепринятый стандарт или норма в публичных выступлениях и в общении с малознакомыми людьми, а также в устах детей по отношению к родителям – «аригато годзаймас». Менее распространенная форма, но столь же вежливая в последние годы – «аригато дзондзимас». Наиболее часто употребляемые речевые варианты выражения благодарности следующие. Первое. Канся итасимас. Второе. Канся ни таянай сидай де годзаимас. Третье. Орей омасимас. Четвертое. Гокорасама. Пятое. Осори римас. Шестое. Осева самани наримасита. Седьмое. Итадакимас. Восьмое. Гатиса сама десита. Каждая из этих форм имеет конкретную значимость, определенную обусловленность и предполагает соответствующую ситуацию. Например, «осори римас» применяется в знак благодарности за комплимент или похвалу, а также в случае приглашения к столу для трапезы или предложения занять место только в отношении вышестоящих или старших лиц. Форма «гокорасама» применяется для выражения благодарности за оказанную услугу безотносительно к положению собеседника. Для выражения благодарности за подарок, а также за всякую самую малую услугу или за приглашение в гости применяется форма «орей омосимас». Форма «осева самани наримасита» используется для выражения благодарности, например, в значении «спасибо за внимание и обслуживание». Выражение «итадакимас» преимущественно употребляется в тех случаях, когда принимается предложение угощения. Для выражения благодарности в значении «спасибо за угощение» применяется форма «готиса сама десита». Правильное употребление всех многообразных форм и степени вежливости рассматривается японцами как само собой разумеющееся и усваивается с самых ранних пор, практически с первых шагов ребенка. И всякое отступление, а тем более нарушение в применении соответствующих форм и степеней, осуждается как нарушение общепринятых норм, непременных правил общения. Вежливая речь, бытующая до сих пор в Японии, нередко ставит иностранцев в чрезвычайно трудное, а порой и смешное положение. Незнание этих условностей часто заставляет отделываться молчанием, когда элементарная вежливость требует немедленно реагировать на высказывание собеседника. Однако известно, что для японца приятнее слышать от собеседника ничего не значащие восклицания, чем неуместные замечания или, еще хуже, неуместные вопросы. Пословицы. Пословицы представляют собой зеркало нации. В пословицах отражена психология этнической общности людей. Пословицы говорят о мировоззрении народа, его национальном характере, чувствах и чаяниях. Японские пословицы углубляют наши представления об этой стране.